Как светла земля на заре, и распахнута вся для сказок. В жемчугах она в серебре, в изумрудах она в алмазах. Не рвите цветы, не рвите, пусть будет нарядной земля, а вместо букета дарите васильковые незабудковые и ромашковые поля. Птиц разбуженных голоса завораживают и манят. Может, прячутся чудеса, как табун лошадей в тумане. Не рвите цветы, не рвите, пусть будет нарядной земля, а вместо букетов дарите васильковые, незабудковые и ромашковые поля. Расколдована тишина самым первым лучом рассвета. Значит, кончилось время сна, все цветы ждут слова привета. Не рвите цветы, не рвите, пусть будет нарядной земля, а вместо букетов дарите васильковые, незабудковые и ромашковые поля. Не рвите цветы, не рвите, пусть будет нарядной земля, а вместо букетов дарите васильковые, незабудковые и ромашковые поля. Не рвите цветы, не рвите, пусть будет нарядная земля, а вместо букетов дарите васильковые, незабудковые и ромашковые поля. Не рвите цветы, не рвите, пусть будет нарядная земля, а вместо букетов дарите васильковые, незабудковые и ромашковые поля. Не рвите цветы, не рвите, пусть будет нарядная земля, а вместо букетов дарите васильковые, незабудковые и ромашковые поля. Не рвите цветы, не рвите, пусть будет нарядная земля, а вместо букетов дарите васильковые, незабудковые и ромашковые.